все для победы. Проще всего оказалось с сокращениями. Зинаида Бобрь всю жизнь переводила научную фантастику, с каноном фэнтези была знакома мало, поэтому она, ничтоже сумняшися, принесла в жертву то, что сейчас считается одним из основных признаков жанра – подробное описание вымышленного мира его обитателей, законов, обычаев, языков. Переводчица сочла все это несущественными деталями и сосредоточилась на основном сюжете. При таком подходе целые главы умещались в абзацы. «Властелин колец» все еще оставался объемистой книгой, но задачу сокращения можно было считать решенной. Упростить текст или хотя бы сделать его менее непривычным тоже удалось. Дело в том, что Бобрь рассматривала «Хоббита» и «Властелина колец» как единую тетралогию. Об этом она писала в статье «История сага поэзия». Возможно, переход от сказочности «Хоббита» к суровой эпичности основной истории казался ей лишним. Во всяком случае, стиль перевода получился куда более сказочным, то есть простым и незамысловатым, чем стиль оригинала. Через леса и горы, через холмы, долины и поля струится к Великому морю великая река Андуин. Много стран лежит на ее пути и вокруг нее, и многие народы их населяют. Почти в некотором царстве, в некотором государстве. В духе волшебной сказки сделаны и другие изменения. Персонажи упрощены и описаны так, что их можно однозначно отнести к добрым или злым. Приближено к классической проповской и сетка ролей. Главный герой, волшебный предмет, спутники героя, злодей. На ту же идею работает и добавленная переводчицей линия испепеляющего венца. В общем, непонятный жанр «Властелина» сменился куда менее пугающим. Теперь это была сложная, странная, но, несомненно, сказка. Оставалось самое трудное.